Глава 7. Непорочное зачатие. «Немногие так начинают», — сказала Кики. Кики назначили куратором Дилейни, она должна была показать ей кампус и помочь устроиться на первом рабочем месте. Она была не больше 5 футов ростом, хрупкая, как лесная фея, с волосами цвета планеты Нептун. «Я понимаю», — сказала Дилейни, — «я очень благодарна, можете мне поверить». Ее подташнивало. Во время 3 собеседований и первоначальной ориентации ее так и не пустили в основной кампус. Все встречи проходили во внешних помещениях, а ориентация — в большой аудитории, где собрали еще 100 новичков. «Кстати, мне нравится твой костюм», — заметила Кики. «Такое ретро. Привет». Дилейни поняла, что последнее слово адресовано не ей. Она оглянулась и увидела, что Кики разговаривает с экраном, закрепленным у нее на предплечье. «Это чудесно, солнышко, просто чудесно!» — пропела Кики. Дилейни смогла разглядеть маленького мальчика с копной угольно-черных волос. Они с Кики сейчас стояли в тени алмаза, и Дилейни коснулась алюминиевой облицовки башни чуть ниже того места, откуда начинался первый виток спирали. Говорили, хотя никто не мог это подтвердить, что первая волна самоубийств в компании случилась как раз здесь. Совместные бросались с балкона пентхауса, который назывался «Гнездом». С тех пор он был закрыт. «Да, скажи, мисс Джасмин, что мне это очень нравится», — проговорила Кики. Дилейни не слышала голоса мальчика, а лишь видела, как взгляд Кики мечется туда-сюда, перескакивая с лица сына на окружение. «Ладно, дорогой», — сказала Кики, — «я вернусь к тебе через несколько...» Она сделала паузу. «Через пару минут. Я знаю, что другие родители еще там». Еще пауза. «Хорошо, через 10. Ладно, пока». Кики, наконец, переключила внимание на Дилейни, и они двинулись дальше. «Мой сын, Нина. Ему 5. Он ходит в совместную школу. Видела ее? Наверное, еще нет. Она с другой стороны кампуса, рядом с пляжем. Это просто фантастическая школа». Кики опять отвлеклась и, остановившись, коснулась уха. «Да», — произнесла она. «Большое вам спасибо, мисс Джалин». И снова вернулась к Дилейни. «Они приветствуют участие родителей, мне это очень нравится. Очень. Каждый из родителей волонтерит 10 часов в неделю, но это везде так. А они пошли дальше и стараются как можно чаще приглашать нас на уроки. Это успокаивает детей». Она слегка нахмурилась, посмотрела на Дилейни, потом на экран, снова на Дилейни. «Так о чем мы говорили?» Впереди открылась огромная лужайка в форме цветка. Дилейни подумала, что это ромашка, она слышала о ромашке. Лужайка была засеяна буйволовой травой, выглядевшей неестественно зеленой. Там и тут пестрели разноцветные пятна, совместные. Кики опять остановилась. «Ты на «Владей собой»?» — спросила она. «Нет, пока на помощнике», — ответила Дилейни. «О, надо перевести тебя на «Владей собой». Я как раз сейчас тестирую последнюю версию. Это просто уникально». Готовясь к проникновению в компанию, Дилейни несколько лет пользовалась помощником, базовым приложением, объединяющим все напоминалки, календари, списки дней рождения и назначенных встреч, и даже следящим за режимом питания. Рекламщики его обожали. Если пользователь ставил для себя цель есть протеиновый салат каждый день, это сразу узнавали производители протеиновых салатов. Такой ломовой подход принес вместе миллиарды. Приложение разработали за одни выходные какие-то подростки из Манитобы. «Владей собой гораздо сложнее», — сказала Кики. «В помощнике, кажется, где-то 25 параметров». «Где-то так», — ответила Дилейни. У нее было 22. «Во «Владей собой» 500, и это в базовой версии. В моей — 677, и одна из моих целей — к следующему месяцу сделать 800. И «Владей собой» мне в этом поможет». Кики засмеялась, но взглянула на экран и нахмурилась. «То есть в этом же и суть. Приложение помогает тебе в достижении целей». Ее браслет звякнул. «Ой, подожди». Следующие полминуты она опять провела в «Посмотри» со своим сыном. Дилейни стояла в тени, наблюдая за тем, что происходит на плавных изгибах лужайки. Группа людей в лайкровых комбинезонах изображала что-то вроде современного танца. «Смотри!» — снова обратилась к ней Кики. «Я ставлю себе целью 12 созвонов с Нино за один учебный день. Овладей собой, сверяясь с показаниями приложения его учителей, определяет подходящее время и напоминает мне, чтобы я не пропускала подключение. Все пользователи могут разговаривать друг с другом, это самое главное. Так ты ни за что не отвертишься. Если у тебя есть время, владей собой координирует график, вставляет в него то, что нужно сделать, и опля!» Кики, прищурившись, глянула в сторону ромашки. «Я пару недель пыталась с ним бороться, изменяла то, что приложение предлагало, но получалось только хуже. Люди вообще не умеют планировать, правда?» «Это целая наука», — отозвалась Дилейни. Кики закатила глаза, мол, очевидно же. «Владей собой помогает во всем, разбивает твой день на части, но оставляет место для вариативности. Вот, например, наша прогулка». Она взглянула на экран. «Она длится уже на 3,5 минуты больше рассчитанного, а мы еще даже не начали. Поэтому все остальное слегка сдвигается. Но приложение всегда помогает сделать все, что запланировано на день. Ты не поверишь, какую радость я испытываю, ложась спать. Полное удовлетворение». «Здорово», — сказала Дилейни. «Ладно, нам пора». Они вышли из тени, и желудок у Дилейни снова сжался. Перед ними на лужайке, залитой солнцем, десятки людей занимались физкультурой. Иначе зачем еще они все одеты в яркую, обтягивающую спортивную одежду? Тут ее вычислят мгновенно. Да, издалека ясно. Шпионка. «Это Дуомо», — Кики указала на настроение, похожее на итальянскую церковь. «Белли ездил в Сиену. Ему понравилось здание, особенно вон те полоски, и он переместил его сюда. Или сделал копию?» Она вгляделась в здание, как будто оно могло ответить. «Наверное, это все-таки оригинал. А в Сиене теперь копия. Это же логично. В общем, сейчас там работает часть людей из космического департамента». Они уже почти дошли до лужайки. Дилейни постоянно приходилось напоминать себе, как правильно двигаться. Нужно ли на ходу шевелить руками? Ими лучше энергично размахивать или пусть просто болтаются? Нет, это выглядит по-идиотски. Она решила, что будет совершать небольшие круговые движения на уровне бедер. «А вон там модули», — продолжала рассказывать Кики. «Жилье для сотрудников. 5000 совместных живут прямо здесь, в кампусе. Так проще. Не надо никуда ездить. Ты как, хотела бы тоже жить здесь?» «Подожди». Ее браслет опять звякнул. Она вытянула руки вверх и медленно опустила, словно плыла под водой. «Надо быть осознанной», — сказала она и показала Дилейни свой экран. «Моя первая цель — здоровье и благополучие. Я хочу заниматься физкультурой, но не хочу решать, когда делать упражнения. Или какие необходимо делать, когда руки, когда ноги и так далее. А тут мне не надо гадать. Вот сейчас», — она нажала на экран, — «у меня 3401 шаг». Что на 11% больше, чем обычно к этому времени. Поэтому в следующий час я могу немного полентяйничать, да?» У Дилейни возникло ощущение, что Кики шутит. «Как бы не так», — сказала Кики и разразилась театральным хохотом. Дилейни сделала вид, что тоже смеется. Кики резко остановилась. «Знаешь, как смех полезен для здоровья? Нужно смеяться как минимум 22 минуты в день. Морис доказал это в прошлом году, и сейчас...» Она снова глянула на экран. «Владей собой подсказывает, что у меня сегодня нехватка смеха. Пока я смеялась всего 2,5 минуты, но вечером открытый микрофон, так что я думаю, что добью до нужных показателей». «Да, ты действительно умеешь обращаться с этой штукой», — сказала Дилейни. «Ага, но тебя я тоже на нее подсажу. Это...» Кики задумалась, подыскивая слово позначительнее. «Это великолепно!» Она взглянула на запястье и улыбнулась. «Никогда раньше я не чувствовала такой уверенности!» Еще один звонок заставил Кики вытащить из-за левого плеча цилиндрический сосуд. До этого момента Дилейни считала, что маленький бордовый рюкзачок несет чисто декоративную функцию. «Вода», — пояснила Кики, — «иначе я слишком мало пью». Она сделала большой глоток из цилиндра, и он отправился обратно в рюкзак. Они снова пошли в сторону лужайки. «Ну вот, тут основное общественное место, так сказать. Некоторые зовут его Ромашкой, и это, в общем, понятно, из-за формы». Перед ними разбегалась целая сеть дорожек, обрамленных дикими цветами. По дорожкам туда-сюда сновали люди. Только теперь Дилейни по-настоящему разглядела костюм Кики, как будто оживший на ярком солнце. На ней был облегающий комбинезон с камуфляжным рисунком из зеленых и розовых пятен, разделенный надвое от левой лодыжки до правого плеча единственной молнией. Рядом с миниатюрной Кики Дилейни чувствовала себя неуклюжей и тяжеловесной. Выбирая этим утром одежду, джинсы и хлопчатобумажную блузку, она и не думала, что это покажется старомодным. А сейчас, по сравнению с окружающими, совместными, она выглядела как актриса массовки из «Сурового испытания». Все вокруг были в лайкре, хотя на самом деле не занимались никакой физкультурой. Она видела также одетых людей в городе, и такая концентрация лайкры, всех этих подчеркнутых изгибов и выпуклостей, поражала. Их обогнал человек в леггинсах, до того обтягивающих все, что было между ног, что она непроизвольно ойкнула и пробормотала нечто среднее между «Извините, Господи». «Ты что-то сказала?» — спросила Кики. Дилейни не могла выдавить ни слова. Повсюду были мужчины в костюмах, явственно очерчивающих пенисы. К такому зрелищу она определенно оказалась не готова. В третье десятилетие 21 века происходило постепенное, но неотвратимое распространение облегающих нарядов, тренд на любование телом и воплощение мечты тех, кто надеялся хотя бы внешне походить на супергероев. Последним бастионом целомудрия оставалась мужская промежность. Но теперь Дилейни видела, что под натиском духа гендерного равенства пал и он. Вместе подобном «вместе» недопустима дискриминация, когда грудь дозволяется обтягивать тоненькой лайкрой, а пенис нет. «Господи!» — пробормотала Дилейни и уставилась на заросли кактусов. «Как много здесь суккулентов!» Она изо всех сил пыталась придумать хоть что-то, не имеющее отношения к фалосам. «Нужно получать как можно больше натурального витамина D». Кики воздела руку к солнцу. «Правда, кампус прекрасен в такой ясный день?» Они продолжили экскурсию. Кики показывала здания, службы, столовые, огород, студии экстатического танца, большой барак, вызывающий ассоциации с ГУЛАГом, где работали исследователи творческих способностей. И все это время Дилейни пребывала в страшном напряжении, взгляд затравленно метался, тщетно пытаясь не упереться в человеческое естество и то и дело притягиваясь к нему. «Это попугайные тюльпаны?» — спросила она в отчаянной попытке сосредоточиться на чем-то безопасном. Присев на корточки, она дотронулась до бахромчатых лепестков, подняла взгляд на Кики, и тут же мимо проплыл мужской пах во всей красе. «Наверное, да», — ответила Кики. «Но это ты должна знать. Ты же была лесным рейнджером». Дилейни по-идиотски хихикнула и подумала, что сейчас задохнется. «Чуть не забыла», — внезапно встревожилась Кики. «Можешь кое-что загрузить? Сейчас скину тебе ссылку на обновление». Дилейни потыкала в свой телефон. «Готово. Ты же используешь твой голос, да?» «Конечно», — ответила Дилейни. «Твой голос» управлял большей частью онлайн-общения, еще когда Дилейни училась в старших классах. Сначала это был просто фильтр. Человек печатал или накидывал текст, а приложение проверяло его на наличие «б-слов» — бранных, бесцеремонных, безвкусных, бессмысленных, бесполезных и безосновательных. Такие слова удалялись или заменялись, и сообщение отправлялось в виде, достойном сохранения в архивах для потомков. «Это твой настоящий голос», — обещали разработчики, и подавляющее большинство пользователей, что-то около 2,5 0,5 миллиарда носителей 130 языков соглашались, что это прямо дар Божий. «Обновление основано на том же самом принципе», — пояснила Кики, «только предназначено для вербального общения. Конечно, нельзя менять произносимые слова в реальном времени, но теперь твой голос анализирует то, что ты говоришь, в конце дня выдает тебе анализ твоего вокабуляра и показывает, что можно исправить и улучшить». «Замечательно», — сказала Дилейни. «Это действительно замечательно», — согласилась Кики. «Я очень много узнала о том, как я общаюсь. Подожди, у тебя же нет детей?» «Пока нет». «У меня сын. Ему 5. Он учится в здешней школе. Я тебе уже это говорила?» У Дилейни было ощущение, что она разговаривает с человеком под спидами или кокаином. Правда ли в этом бордовом рюкзачке вода? Нечасто ей приходилось видеть такое маниакальное поведение. «А исследования говорят, что ребенок должен к 3-летнему возрасту услышать 100 тысяч слов. Что-то около того. Поэтому твой голос помогает мне с общим количеством и с разнообразием слов. Пока у меня всего 65% по богатству и сложности словаря. Как выяснилось, я лексическая тупица, но теперь я хотя бы знаю, над чем мне нужно работать». «Замечательно», — повторила Дилейни, на этот раз громче. «Вот такое повторение непременно будет отмечено в дневном отчете», — сказала Кики. «Тебя, конечно, не накажут, ничего такого. Это все ради того, чтобы стать лучше». Дилей ничуть снова не сказала «замечательно», чисто шутки ради, но, подумав, ответила «конечно». «И я почти перестала ругаться», — продолжала Кики. «А то раньше это было проблемой. То же самое с концентрацией внимания и длинными фразами. Я склонна отвлекаться, а твой голос отслеживает лишнее». «Как это? Такое слово смешное». «Словоблудие», — предположила Дилейни. «Да, спасибо. Это помогает мне добраться до сути. Поначалу мой показатель лаконичности был чуть больше 40, а теперь уже почти 60». «Браво», — сказала Дилейни. «Чего?» — удивилась Кики. «Ничего, я просто сказала «браво». Кики постучала по экрану. «А, браво! Как поздравляю, поняла». «Это тоже слово 3-го уровня. Я получу за него лишние баллы. Браво, браво. Вот, посмотри». Кики показала телефон Дилейни. Между ними прошел мужчина, одетый во что-то напоминающее костюм олимпийского пловца. Его пенис указывал направление от мошонки к левому колену. «Прости», — сказала Кики и снова нажала на экран. «Вот это мое общее количество слов за сегодня — 3691. Конечно, он не считает всякие сокращения и аббревиатуры. Вот тут, на второй строчке, все слова распределены по уровням. Сегодня я произнесла 2928 слов 1-го уровня, 678 2-го, 66 3-го и 9 4-го. По 4-му уровню, конечно... плоховато. Но в этом и есть суть. В самосовершенствовании. Я обязательно буду стараться. Установка на развитие, понимаешь?» «Это мой девиз», — подтвердила Дилейни. «Хороший девиз», — одобрила Кики. «Браво!» Они посмеялись. Дилейни все еще слегка подташнивала. Ей нравилась Кики. Она сочувствовала Кики. Она хотела спасти Кики. И она врала Кики. Сколько еще она сможет врать в это простодушное личико? Ей стало жалко себя. Краем глаза Дилейни видела пару мужчин в костюмах для лыжного спорта с огненным рисунком. Они беседовали, сидя на корточках. «Сидеть на корточках типа гораздо полезнее, чем просто стоять», — сказала Кики, тоже глянув на них. Из телефона раздался звук печального тромбона. «О, вот и предупреждение. Я пытаюсь прекратить говорить типа. Поэтому этот звук. И посмотри!» — Кики показала на цепочку слов и фраз на экране. «Это проблемы, которые ИИ отметил в моей речи». В красной рамочке были слова «нафиг», «противный», «косби», «азиатский». «Все это я сказала сегодня. Правда, здорово, что он отмечает». «Моя мама китаянка, поэтому я могу получить разрешение на произношение, но ИИ напомнил, что слово «азиат» значится в «Б-списке». Поэтому мне просто нужно объяснить, что я говорила о кухне. Тогда я получу свои баллы назад. «Класс!» — восхитилась Делэйни. «А еще приложение ориентировано на отдел кадров», — продолжала Кики. «Когда твой голос слышит одно из «Б-слов», он делает пометку. В конце каждой недели формируется итоговый показатель и отправляется в отдел кадров. Это не так уж важно, но может защитить тебя и всех, с кем ты общаешься, в том случае, если что-то из сказанного тобой будет сочтено проблематичным. Если ты думаешь, что ты был прав, это фиксируется. Если они думают, что ты ошибся, то же самое все записывается для дальнейшего изучения. И так ты получаешь первоначальный индекс ComAnon. Их присылают каждый день. Все анонимно. Индексы имеют значение только если их много, но если нет, то тебе не о чем волноваться. Кроме того, если ты проверишь записи и окажется, что ты прав, их можно стереть. «Очень удобно», — сказала Делэйни. «И это все потом входит в интегра?» Кики взглянула на нее почти обиженно. «Нет, мы не пользуемся интегра. Его упразднили, типа, много месяцев назад». Снова печальный звук тромбона. Кики поморщилась. «Многие думают, что ранжирование порождает слишком много противостояний и стресса на работе». «То есть показатели никак не суммируются?» «Ну, их собирают, конечно, чтобы ты сам мог проверить. Иначе какой от них толк?» — она хихикнула. «И они объединяются с другими. Например, с данными СО-преда и АНН-преда. Ты прочтешь об этом в своем соглашении о приеме на работу. АНН-пред позволяет коллегам регистрировать жалобы. Ну, не то чтобы жалобы, просто предложения по улучшению твоей деятельности. Анонимно. Все собирается в твоей папке вместе с рабочими показателями, баллами участия, смайликами, куманонами, стыжами, количеством шагов, часами сна и так далее. Все эти цифры доступны тебе и любому другому совместному, и потому они суммируются в одну оценку, и из оценок всех совместных составляется общий список в порядке возрастания». «Но это не ранжирование», — сказала Делэйни. «Разумеется, нет», — рассмеялась Кики. «Поэтому эта система и называется «Все ок». Общая компетентность. Она очень сильно отличается от интегра, который куда более иерархичен». «Точно, точно», — поспешила согласиться Делэйни. «Число ок, понимаешь? Окей», — пропела Кики. Делэйни вяло улыбнулась. «Ок помогает при ежеквартальной зачистке. Ясно же, что люди не могут решать, кого зачистить, потому что они субъективны и вычищают всегда последние 10% в каждом отделе. Так что все справедливо». «В смысле, увольняют?» — наконец смогла вставить Делэйни. «Зачищают, ага», — Кики улыбнулась. «Ну, конечно, учитывают не только показатель ОК. Но без человеческого фактора». «Без него, да. Иначе была бы лазейка для дискриминации». Мимо прошли двое мужчин в полупрозрачных комбинезонах с фигурами танцоров. У одного был желтый рюкзачок, такой же, как у Кики. Внутри болтался цилиндр с жидкостью. Делэйни чувствовала, как у нее кружится голова. «Тут есть туалет?» — спросила она. Кики показала на низенький заборчик в траве, ограждавший ведущую вниз спиральную лестницу. Делэйни бросилась по покрытым резиной ступенькам и распахнула дверь. «Привет, Делэйни!» — произнес голос. Она подняла голову и обнаружила на настенном экране мультяшного скунса. Имя Делэйни появилось в нарисованном пузыре, вылетающем из его пасти. «Если что-то нужно, скажи мне!» Делэйни зашла в кабинку, заперла дверь и уселась, не снимая штанов, на унитаз. Ей отчаянно хотелось позвонить Уэсу, рассказать ему про все, что она тут услышала, и про то, что увидела тоже, про лайкру и всю эту анатомию. Но она не доверяла местным туалетам. В кампусе нигде нельзя терять бдительности. Сейчас ей просто требовалась минутка, чтобы собраться и продумать дальнейшие действия. Она встала. «Ты уже все?» — заинтересовался Скунс. Теперь он пританцовывал прямо на двери, скромно потупив взгляд. «Нет», — ответила она, — «я тебя не тороплю». Скунс скрылся за нарисованным деревом. Дилейни снова села. Ей нужно было подумать, что говорить дальше. Она знала, что в кампусе все снимается, фиксируется. И пока она не понимала, как ей лавировать между всеми этими камерами и пенисами. «Спеть тебе песенку?» — спросил Скунс. «Нет, спасибо», — ответила Дилейни. Она попыталась успокоить дыхание, закрыла глаза, но пенисы, сдавленные сверкающей эластичной тканью, никуда не делись. «Тебе нужно еще время?» — опять встрял Скунс. «Да, если можно», — ответила Дилейни. Она встала и нажала на кнопку смыва. Ничего не произошло, но Скунс появился на экране на задней стенке кабинки. «Поступлений нет, смывать не нужно», — пропел он. На его белоснежных зубах вспыхнула искра. Дилейни вышла из кабинки, потянула за ручку входной двери, но обнаружила, что она заперта. «Подожди, партнер», — пропел Скунс. И те же самые слова появились в нарисованном пузыре. «Сначала вымой руки. Не забудь, минимум 20 секунд. Распоряжение доктора». Скунс на экране принялся намыливать лапы, напевая «С днем рождения тебя». Дилейни подошла к минималистичной обсидиановой раковине. Диспенсер выплюнул капельку мыла ей в ладонь, и ненадолго включилась вода. В зеркале появился цифровой таймер и начал обратный отсчет от 20. Скунс продолжал тереть лапы, переключившись на песенку на итальянском. Дилейни смотрела на цифры. Песенка про день рождения зазвучала снова. А у нее еще 14 секунд. Да это невыносимо. 8. Дилейни думала, что сейчас сотрет всю кожу с рук. «Кажется, почти закончили», — объявил Скунс и сделал сальто назад. Приземлившись, он потряс ладошками, чтобы обсушить их. «Вперед и будь человеком!» — пожелал он на прощание. Дилейни толкнула дверь, и на этот раз та выпустила ее к солнечному свету. Телефон одобрительно тренькнул. «Все в порядке?» — спросила Кики. Мимо них прошел мужчина в борцовском трико. Оно закрывало нижнюю часть торса и заканчивалось на середине бедер. Мужское достоинство было упрятано под какой-то купол, чашечку или бандаж. Дилейни не знала, как эта штука называется. Ракушка? Она отвела взгляд, но он уперся в пару, мужчину и женщину, стоявших лицом к лицу в одинаковых черных комбинезонах без единого шва. У женщины выпирала грудь, у мужчины мышцы, изгибы его бедер словно тянулись к изгибам ее. «Пора подписать соглашение», — сказала Кики. «Пойдем». Она подвела Дилейни к небольшому, увитому плющом строению, близнецу того, в котором проходила встреча с Шейрин и Карла. Внутри было пусто, и Дилейни шумно выдохнула. «Последний штрих», — Кики протянула ей планшет. «Этот документ ты должна прочитать внимательно. Конечно, глазной трекер знает, что ты читаешь, так что...» Кики направилась к двери. «Инициалы на каждой странице и подпись в конце. Я вернусь через полчаса». Дилейни разбудила планшет, и весь экран заполнило лицо Мэй Холланд. «Ты это сделала», — произнесла она, и ее глаза распахнулись, как будто она испытывала одновременно и гордость, и изумление. Мэй сама до сих пор выглядела как новичок. Поблескивающие темные глаза, оливковая кожа, гладкая, как речная галька. «Ты теперь с нами, и мы невероятно счастливы». Это была запись, но Дилейни все равно ощутила, что поддается обаянию Мэй. «Мы благодарны тебе за то, что ты выбрала нас, и ждем не дождемся тебя в кампусе. Если встретишь меня, останови и поздоровайся». Мэй улыбнулась, и Дилейни еще пристальнее вгляделась в ее лицо. Высокие, почти суровые скулы, тонкие губы. Освещение было выверенным, кожа приглушенно сияла, глаза искрились. Внезапно она пропала, а на месте лица возник документ. Его фразы, странно цветистые и щедрые на заглавные буквы, буквально гипнотизировали. «Мы хотим каждый день видеть в кампусе твою самую радостную сущность. Наша цель — твоя полная самореализация. Здесь тебя видят, здесь тебя ценят. Прикосновения, в том числе рукопожатия или объятия, одобряются исключительно между людьми, подписавшими взаимное соглашение о контактах. В этом кампусе нет пластика. В этом кампусе нет ароматизаторов. В этом кампусе не едят миндаль. Бумага категорически не рекомендована. Улыбки приветствуются, но не являются обязательными. Эмпатия является обязательной. О прибытии гостей необходимо сообщать за 48 часов. Транспортные средства на ископаемом топливе требуют особого разрешения. Это зона сотрудничества. Это священное место. Устройства, не произведенные в компании, антиодобряются. Загрузка непроверенного программного обеспечения не одобряется. Вся переписка на устройствах, произведенных компанией, подлежит просмотру. Присутствие на мечтательных пятницах обязательно, потому что они великолепны. Присутствие на энергичных танцах по четвергам не обязательно, но рекомендуется, потому что это следующий уровень. В этом кампусе не едят говядину. В этом кампусе не едят свинину. До новых уведомлений. В этом кампусе не едят лосося. Как только Дилэйни закончила, в дверь заглянула Кики. «Твой первичный медосмотр», — задыхаясь, проговорила она. «Он уже должен был закончиться. Сколько времени? Надо срочно бежать!» Она потащила Дилэйни на улицу. «Мы идем в высотку?» — спросила Дилэйни. Она читала о высотке, белом спиральном экзоскелете, взмывающем над холмами Трежер-Айленда. У нее создалось впечатление, что высотка — обитель покоя, где совместные могут получить непревзойденное медобслуживание в обстановке спа-салона с потрясающими панорамными видами на океан. «Нет-нет», — ответила Кики, бросив взгляд на скопление белых зданий вдалеке. «Высотка для... Она не для обычных осмотров, она для... Подожди, сколько времени?» «Привет, милый!» Она опять была на связи с Нина. «Прости, мой хороший, мама работает, а у тебя сегодня аттестация, так что ты останешься в школе до 4:00». Ее глаза наполнились слезами. «Так Джолин сможет узнать, как ты справляешься. И мама тоже. Нина!» Она коснулась наушника и с виноватым видом повернулась к Дилэйни. «Пожалуйста, одну секундочку». «О, привет, Габриэль! Я и не поняла, что ты подключился. Как дела?» Кики сверлила взглядом бетон под ногами. «Да, ясно. Конечно». Она еще раз коснулась наушника и улыбнулась Дилэйни. «Я полагаю, тебе делали секвенирование генома?» «Да, для колледжа», — ответила Дилэйни. «Это стали требовать в большинстве учебных заведений. Сначала в государственных, потом и в частных. По настоянию страховых компаний». «Отлично! Значит, нужно только измерить основные показатели, сдать кровь, сделать рентген и все такое». Они быстро шли в сторону клиники. Кики на своих гуттаперчевых ногах то и дело убегала вперед, а, заметив, что Дилэйни снова отстала, протягивала назад руку, по-детски растопырив пальцы. Ее кольца посверкивали в солнечных лучах. В клинике не было ни души, ни регистратуры, ни врачей. Медицинские профессии были фактически уничтожены судебными исками, и большинство пациентов теперь предпочитали, чтобы диагноз им ставил ИИ, а не человек с его преступной субъективностью. «Ладно, тут сказано, что тебе назначено в палату 11». Кики заозиралась, сверяя карту на наручном экране с реальностью. Дилэйни посмотрела вглубь коридора. «Мне кажется, сюда», — сказала она. Кики подняла взгляд и после мучительно долгого изучения коридора облегченно улыбнулась. «Прекрасно. Иди, а я вернусь, когда ты закончишь». Дилэйни двинулась мимо полутемных палат. Во многих на кушетках лежали люди, на экранах светились человеческие внутренности. В палате 11 было пусто, но на одном из экранов переливались неоном трехмерные визуализации плода в матке. Детали были потрясающе четкими, ничего подобного Дилейни не видела. «Наверное, какой-то передовой софт, который тестируют в кампусе», — подумала она. Плод был больше натуральной величины, размером футов 3, с огромными глазами, покрытой розовой пленочкой. Его крошечное прозрачное сердце трепетало, как воздушный змей на сильном ветру. Изображения остались от того, вернее, от той, кто был в палате до этого, и Дилейни, не успев себя отдернуть, стала искать на экране имя. За долю секунды до того, как экран почернел, она прочитала: «Мэйбелин Холланд». От шока Дилейни перестала дышать. Она прислушалась, не идет ли кто. Никого. Вышла в коридор, будто рассчитывая увидеть там саму Мэй Холланд. Коридор был пуст, и Дилейни вернулась в палату. Ей хотелось уйти. Она была уверена, что после того, как она это увидела, ситуация стала еще опаснее. Должна ли она рассказать кому-то? И разве многочисленные камеры в комнате уже не зафиксировали все? Рассказать значит нарушить правила конфиденциальности. Медицинская информация такого рода по-прежнему вне публичного доступа. Не рассказать? Не будет ли это сомнительным умалчиванием? Экран снова ожил. На нем появилась женщина в белом халате со стетоскопом на шее и папкой, прижатой к груди. «Привет, Дилейни», — сказала она. «Я доктор Вильялобос». Дальше все было совершенно рутинно. Так как у Дилейни уже имелась цифровая медкарта, вместе просто было нужно перенести ее данные в собственную базу и обновить кое-какие показатели. Пока кушетка сканировала ее, Дилейни прокручивала в голове возможности. Маловероятно, что здесь, в кампусе, есть еще одна Мэйбелин Холланд. Но также маловероятно, что генеральный директор вместе лежала на этой ничем не примечательной кушетке, не говоря уже о том, чтобы оставить столь личную информацию на экране на обозрение следующего пациента. Но самым невероятным было то, что Мэй Холланд беременна. Она вела жизнь, полностью открытую для чужих взглядов, долгие годы оставаясь прозрачной. Чтобы не предавать принципы прозрачности, она должна была транслировать свой первый визит к любому врачу, в том числе и по поводу беременности. Другое поведение породило бы подозрение, стало бы возвратом к пагубной скрытности. Кроме того, оставалась проблема углеродного следа. Активисты, выступающие против роста населения, в последнее время высказывались все громче, и их вопросы «надо ли тебе?» и «имеешь ли ты право?» звучали все настойчивее. Если кто-то и стал бы открыто обсуждать с публикой собственную беременность, то именно Мэй Холланд — лицо вместе. Поэтому она не может быть беременна. Существование плода внутри Мэй Холланд — попросту невозможно. Но как это доказать? Эта часть медицинских данных до сих пор не подпадала под право знать. Во время второй пандемии по всему миру стали поспешно продвигаться законы, дающие всем гражданам право знать, у кого обнаружен вирус и как человек мог его подхватить. Это казалось разумным и помогало сдерживать распространение болезни. А вши и мононуклеоз, ВИЧ и герпес — никто не имеет права распространять эти заболевания, но все имеют право знать, кто является их носителями. Публичные списки превратились в норму, и выступать за конфиденциальность медицинских данных стало невозможно. Это же угроза окружающим и препятствие для научного прогресса. Однако сведения о беременности продолжали оставаться закрытыми. По крайней мере, так гласил закон. Дилейни не могла даже ввести в поиск «беременность Мэй Холланд», потому что все сразу узнали бы об этом. Вторая волна законов право знать гарантировало человеку право узнавать в реальном времени, кто ищет информацию о нем в интернете и какую именно. Ищущий, со своей стороны, тоже имел право знать, кто следит за его поиском, так что возникал двусторонний зеркальный эффект, который повторялся миллиард раз в день. Ищущий искал, пока искомый наблюдал за поиском ищущего. Может, Уэс сумеет обойти эту проблему? Но если это правда, если Мэй действительно вынашивает ребенка, значит, она это скрывает. И если глава «Вместе» намеренно утаивает информацию, то как Уэс сумеет получить к ней доступ? Ну уж если кто и способен найти способ, то лишь он. Уэс обладает всем хакерским инструментарием, а главное — нестандартным мышлением. Он умеет протискиваться через черные двери, боковые входы, через трещины и проломы, которые не заметит никто. «Хорошо, мы закончили», — сказала доктор Вильялобос. Застегивая пуговицы, Дилэнни перебирала гипотезы, одна нелепее другой. Возможно, все подстроено, ее просто проверяют. Но если так, то правильной реакции просто не существует. Приватные вещи в первую очередь должны быть приватными. Мэй Холланд ведь и пытается искоренить вот такие скользкие ситуации. Все эти секреты, ведущие к недоверию, подпитывающие теории заговоров. Ладно, у нее есть только один путь — ждать. Возможно, Мэй просто выжидает подходящий момент, чтобы объявить миру о том, что хочет подарить ему нового гражданина.